Дома я позвонила матери на домашний телефон, потому что по мобильному она может и не ответить, увидев, что звонок от меня. Вот такие у нас с ней отношения. «Привет, мам», — сказала я, услышав ее голос. «Чего тебе?» — сухо спросила она. «Да ничего особенного, просто хотела узнать, как ты. Давно не виделись. Я ожидала, что она просто бросит трубку, перед этим послав меня подальше. Но мать помедлила с ответом. Наверное, сообразила, что мы и правда не говорили месяца 4. «Говори, чего надо», — отрубила она. «Ну, мне бы кое-какие вещи забрать», — соврала я. «Нет у тебя здесь никаких вещей», — твердо сказала она. «Сама же говорила, чтобы я их выбросила». «Ну да, кажется, в пылу очередной ссоры я сказала, что ноги моей не будет больше в ее квартире, и чтобы все оставшееся барахло мое она выбросила. Знаю, что такое меня не красит, но вы не слышали, что говорила мне мать. Уж не буду повторять, вспоминать и то неприятно, тем более, что все неправда. Ну да, но мне нужна моя медицинская карта. У тебя же она где-то лежит». «Зачем тебе?» — спросила она после некоторого молчания. «Беременная, что ли? Рожать собралась?» «Да нет. Так у тебя она есть? Или ты ее тоже выбросила?» В эту минуту я подумала, что сейчас мать ответит, что выбросила, и бросит трубку. Или я сама ее брошу, потому что больше нам говорить не о чем. «Кажется, где-то была», — протянула она после продолжительного молчания. «Так я приеду?» — обрадовалась я. «Куда это?» «Я поищу. Если найду, то позвоню». «Так, может, мы и вместе поищем?» «Еще чего!» — рявкнула мать. «Мне на работу надо». Далее в разговоре выяснилось, что теперь она дежурит где-то в охране, и как раз сейчас нужно на работу идти. Оттого она и злая такая, поняла я. «Сказала, сама позвоню», и мать бросила трубку. «Спасибо, мама, и тебе тоже всего хорошего», вздохнула я. В воскресенье не было ничего необычного, поскольку Нинка ушла на сутки. Викентий тоже где-то пропадал, так что я занималась своими делами, пока не позвонил Лёшка. А поскольку я не брала трубку, то он прислал сообщение, что Толькину подружку Дарью нашли мертвой, и что теперь полиция расследует это дело. Вызывали, конечно, Толика, а он сказал, что в прошлую пятницу у него гостил приятель, то есть он, Алексей, со своей девушкой Алисой, и чтобы я взяла трубку или сама ему позвонила, поскольку его, Алексея, вызывают повесткой к следователю, и нам надо решить, что мы там будем говорить. Очень мне не понравилось слово «мы». Оно означало, что Лёшка сдаст меня в полиции со всеми потрохами. Пожалуй, и правда следует мне с ним поговорить, но как же не хочется. На следующее утро Нинка явилась с работы веселая и жизнерадостная, предвкушая 3 свободных дня. Я же сновала по квартире не в лучшем духе. Сами понимаете, утро понедельника не способствует хорошему настроению. Нинка таскалась за мной по квартире и тараторила о том, что хорошо бы нам всем собраться вечерком, чтобы у Викентия было как бы новоселье. А то мы его плохо встретили, а мы же как-никак соседи. И на мое неозвученное ехидное предложение, чтобы она сама его пригласила, а я-то им зачем нужна, Нинка посмотрела на меня странно, не так, как обычно смотрит. Впрочем, мне было не до ее взглядов. Я уже опаздывала. Нинка же все зудела и зудела насчет между собойчика и даже потащилась за мной в комнату. Я хотела уже прямым текстом отправить ее вон, но тут она увидела на тумбочке старинный футляр, который я подобрала в загадочном доме с собаками. Вот странно, вроде бы я убрала футляр с ларнетом в ящик стола, поскольку не представляла, для чего он может понадобиться. Если честно, то я не представляла, как он вообще у меня появился, учитывая то, что тот странный дом пропал. Нет его на том месте, и очки мои капитан Осетров нашел на полянке. Но вот он, футляр с ларнетом, лежит на столе. Нинка вообще-то сорока, сама не своя от всяких занятных безделушек. При виде футляра глаза у нее загорелись. «Что это?» Она потянулась к футляру, а мне почему-то стало неприятно. Не захотелось, чтобы она брала мою находку в руки. Я перехватила футляр и проговорила. «Так, ерунда, старинный очечник. А в нем? Покажи, что в нем?» Я неохотно открыла футляр, достала из него лорнет, показала Нинке из своих рук. «Какая прелесть! Что это? Очки?» «Лорнет», — произнесла я с важным видом и поднесла его к глазам, как герцогиня из какого-нибудь исторического фильма. Взглянула через лорнет на Нинку. И вдруг в голове у меня что-то щелкнуло, и отчетливо зазвучал Нинкин голос. «Везет же Алиске. Ни кожи, ни рожи, ни жилплощади. А мужика все-таки подцепила. Хоть, конечно, мужик, прямо скажем, незавидный, но все лучше, чем никакой. А она нисколько не ценит своего счастья. Ушла от него». Я хотела уже ответить Нинке, что моя личная жизнь ее совершенно не касается, а насчет кожи и рожи лучше бы она в зеркало на себя посмотрела. Но тут с удивлением заметила, что Нинка молчит, даже рта не открывает. А ее голос звучит у меня в голове. Я изумленно уставилась на нее, опустила руку с лорнетом. И голос тут же замолчал. Снова поднесла лорнет к глазам, и голос снова зазвучал. «Вот жадина! Трясется над этой допотопной ерундой, прямо из рук выхватила. Жалко ей, что ли? Я же не возьму, посмотрю только и тут же верну». «А если это ерунда? Так что же ты так на нее уставилась?» — проговорила я возмущенно. На этот раз уже Нинка удивленно уставилась на меня. «Это ты о чем?» «Да это я так, о своем», — завелила я. «Извини, это к тебе не относится». И снова я услышала ее голос. «Ну, Алиска дает, сама с собой разговаривает. Совсем у нее крыша поехала». Я хотела возмущенно ответить, но тут заметила, что Нинка не раскрывает рта. И тут у меня шевельнулась дикая мысль. Что если я читаю ее мысли? Да ну, бред какой-то. Впрочем, мысли у Нинки примитивные. Их прочитать ничего не стоит. Но это только так говорится. Прочитать чужие мысли на самом деле невозможно. Я опять поднесла лорнет к глазам. И опять услышала Нинкин голос. «Странная какая-то Алиска стала в последнее время. Вздрагивает, оглядывается постоянно, всего боится. Ночью кричит во сне. Я слышала. Запирается на все замки, даже когда мы остаемся вдвоем в квартире. Что-то с ней не так. Ой, а я же не сказала, что к ней в комнату какие-то двое залезли». Я опустила руку, и голос снова замолчал. «Что же это выходит? Я и правда читаю ее внутренний голос, но только когда смотрю на Нинку сквозь лорнет. Так может, все дело в этом лорнете? Так, постойте. А что это Нинка вспомнила, что ко мне залезли какие-то двое? Когда это было?» «Что?» — удивилась Нинка, потому что последний вопрос я, оказывается, задала вслух. «Ты ничего не хочешь мне рассказать? В квартиру залезли, а ты молчишь?» «Ой, а ты откуда узнала?» «А, ясно, Алевтина Ивановна разболтала. Алиска, я хотела сказать, но вечером в пятницу ты явилась пьяная в хлам. Потом мы Викентия выслеживали. Потом я на работу ушла. Так и не получилось». Далее Нинка подробно описала Варюк. И я узнала в них тех двоих, которые пытались отобрать у меня сумку. Точнее, отобрали, но ничего в ней не взяли, потому что их спугнул старик с тростью. Здесь же отбился Викентий со своей трубой, о чем Нинка поведала мне с восторгом. «Вот чего им от меня надо? Неужели... лорнет?» Тут я охнула, взглянув на часы, и под влиянием какого-то импульса сунула лорнет в сумку. По дороге я думала только о том, что опоздаю, и начальнику это может надоесть, и он и правда меня уволит. И только перед самым выходом из метро до меня дошло, что... я просто маюсь дурью. Ну, уволит меня начальник. Так что, я не найду такой же работы на ту же зарплату? Другое дело, что мне жутко надоело и эта работа, и офис, да и начальник. Так что пусть будет, что будет. Все к лучшему. Я подошла к офису. В дверях стоял охранник Геннадий. Здоровый мужик лет 40 с пузом, свисающим поверх ремня. «О, кого я вижу!» — дурашливо проблеял он. «Лиса, Алиса, опаздываешь, лисичка, опаздываешь!» Я достала из сумочки ларнет, поднесла его к глазам, и снова в моей голове раздался щелчок, и я отчетливо услышала голос Геннадия. «Небось, с хахалем в койке провалялась, вот и опоздала. А что она, очень даже ничего, я бы с ней и сам не прочь покувыркаться. Худая, правда, чересчур, но так ничего». «Перетопчешься», — огрызнулась я. «Чего?» — удивленно переспросил Гена и потянулся к моему ларнету. «Это что у тебя такое?» «Ларнет», — ответила я честно. «Последний писк моды. Все продвинутые девушки сейчас носят ларнеты вместо очков и линз. Это так стильно». «Ух ты! А ты у нас, выходит, самая продвинутая. Больше я такого ни у кого не видел». «Ничего, скоро увидишь. Все с такими ходить будут». И я прошла в офис. По дороге к своей комнате я столкнулась в коридоре с Верой Аркадьевной из бухгалтерии. Говорила уже, что она очень милая, доброжелательная тетенька. Не вредная, ко мне неплохо относится. Я достала из сумочки ларнет, поднесла его к глазам и сказала, артистично растягивая слова: «Вера Аркадьевна, смотрите, какая у меня вещь!» «Прелестно!» — пропела она. «Стильно! Вообще, Алисочка, тебе все так идет. Ты так прекрасно выглядишь!» И тут же у меня в голове зазвучал ее голос. «Все на тебе сидит, как на корове седло. Вкусы не на грош, о стиле понятия не имеешь. Уродина, каких мало! Единственное достоинство — молодая. Да будь я на 20 лет моложе, да хоть на 10, я бы тебе 100 очков вперед дала». «Кстати, все она врет. Видела я ее старые фотографии. В молодости она была страшна, как смертный грех. Сейчас и то лучше, хоть стрижку приличную сделала. Но надо же, какая она на самом деле. А на словах сама доброта. Как же обманчива внешность». «Вера Аркадьевна», — проговорила я озабоченно, — «у вас на юбке пятно. Наверное, кофе пролили. Хотя оно жирное. Может быть, бутерброд уронили?» «Где?» Она развернулась и бросилась к туалету. «А еще у вас парик на сторону сбился», — крикнула я ей вслед за ведомую ложь, но так ей надо. И с победным видом вошла в свою комнату. И тут же Лизавета, с которой я делю эту комнату, не без злорадства сообщила: «Тебя шеф уже несколько раз требовал». «Вот черт!» — протянула я. «То неделями про меня не вспоминает, а стоит на 5 минут опоздать. Впрочем, что уж тут поделаешь». Я бросила на стул сумку и отправилась в кабинет шефа. Но в последний момент, под влиянием какого-то импульса, достала из сумки ларнет и зажала его в руке. Секретарша шефа Рената бросила на меня сочувственно-презрительный взгляд, жестом показала на дверь кабинета и односложно кинула: «Ждет». Рената вернулась недавно из отпуска, и пока что ничто не могло испортить ей настроение. Я вздохнула и вошла в кабинет. Шеф сидел за своим столом, погрузившись в какие-то бумаги или делая такой вид. При моем появлении он оторвался от них, взглянул на меня волком и процедил: «Явились, наконец. Значит, вы у нас пока еще работаете. А я уже думал, что вы перешли на работу в министерство». «Плохо», — заговорил со мной на «вы». «Это значит очень зол. И, казалось бы, за что? Но опоздала на 5 минут. Дело-то житейское. Нет, наверное, у него дома неприятности. Но я-то при чем? И вообще, это дурной тон — срывать свое плохое настроение на подчиненных». Но как только он заговорил, я поднесла к глазам заветный ларнет и уже ничуть не удивилась, когда у меня в голове зазвучал его внутренний голос: «Ну что сегодня за день? Жена с утра устроила скандал. Уж не пронюхала ли она про Кристинку? «Да нет, откуда? Я всегда очень осторожен. Значит, просто что-то подозревает. А Кристинка тоже опять не в духе. Постоянно заговаривает о разводе с женой, якобы я ей обещал. Мало ли что я обещал, когда мы... Придется ей снова что-нибудь подарить. Причем непременно дорогое. На этот раз какой-нибудь ерундой не отделаешься. Она говорит, что присмотрела платье в Малом Пассаже. Наверняка немыслимо дорогое. Расстался бы с ней. Но у нее такая роскошная грудь. 5-й номер. Ну, так я и думала. Личные неприятности у него. Надо же, козел какой. Пенсия на горизонте. А он еще жене изменяет. А это еще что такое? Он заметил у меня в руке лорнет. Вы что, клоуны изображаете? Боюсь, что нам придется расстаться. Ваше отношение к работе... Вам от Кристинки пламенный привет, проговорила я, не моргнув глазом. Что? Шеф вытаращился на меня. О чем это вы? О какой Кристинке? О той, у которой роскошная грудь. Конечно, не 5-й номер, это она заливает, но 4-й точно. Шеф вскочил, замахал руками, подбежал к двери, открыл ее, выглянул, снова закрыл, вернулся к столу и прошипел. «Откуда вы знаете про Кристину?» «Мало ли откуда!» Я деланно засмеялась. Девушки часто общаются друг с другом и делятся с подругами своими маленькими девичьими секретами. «Кристинка мне много рассказывала о вас, о ваших привычках, о том, как вы с ней». Я захихикала, а шеф побагровел, как рак, и тяжело задышал. Мне его, честно, даже жалко стало. Еще, не дай бог, помрет. Буду винить себя до конца дней. Хотя, если бы я вот тут сейчас померла, он бы и 2 дней совестью не мучился. «Да вы не волнуйтесь так», — проговорила я сочувственно. «Подумаешь, дело житейское. Не думайте, я никому ничего не собираюсь рассказывать. Я вообще могила. Пусть это будет нашей с вами маленькой тайной». Он все еще тяжело дышал и даже потирал левую сторону груди. Да ему бы в санаторий с женой съездить, здоровье поправить, чем с Кристинкой кувыркаться. «Может, вам водички налить? Или лекарство какое-нибудь? У вас есть лекарство?» «Воды», — выдохнул он. Я налила в стакан минералки, бутылка стояла на столе, и подала шефу. Он трясущейся рукой взял стакан, сделал несколько глотков, разлив едва не половину. Цвет лица немного нормализовался. «Андрей Яковлевич», — спохватилась я, — «а зачем вы меня вызывали? Вы что-то от меня хотели?» «Да иди ты», — он раздраженно махнул на меня рукой. «Иди и на глаза мне не показывайся». «Как скажете». И я упорхнула из его кабинета. В приемной Рената проводила меня удивленным взглядом. «Не уволил», — сообщила я и сделала ей ручкой. После работы я решила ехать к матери, рассчитав, что она, дежурив сутки, никуда из дома не денется, даже если выспится. Уж я-то знаю свою мать. Она и шагу лишнего не сделает из дому, если не очень нужно. Продукты на дом закажет и будет часами сидеть у телевизора. Так что я купила торт с ягодами и сбитыми сливками, как она любит, и поехала, не позвонив. Мать долго не открывала, так что я уже подумала, что зря притащилась. Но, наконец, заспанный хриплый голос спросила за двери: «Кто там?» «Это я, мама, Алиса». Я ожидала, что мать сейчас из-за двери прикажет мне убираться. Бывало у нас и такое, и не раз. Но загремели цепочки, и дверь распахнулась. Мать выглядела ужасно, в старом засаленном халате, растрепанная, в давно некрашенных волосах откровенно просвечивают седые пряди. Глаза опухли от сна, кожа серая, землистая. Я едва успела совладать со своим собственным лицом, чтобы не показать, в каком я шоке от увиденного. «Проходи уж», — буркнула мать, оглянувшись на дверь соседей. «Ага, как-то раз она пыталась не впустить меня в квартиру. Мы поскандалили на лестнице, так что вышел сосед, незнакомый мужик, въехавший уже после того, как я переехала в бабушкину комнату, и недвусмысленно сказал, что если мы не заткнемся немедленно, то он вызовет полицию. Мужик был здоровый. Он сказал, что у него ребенок грудной спит, и если полиция не приедет, то он сам нас успокоит. Я тогда плюнула и ушла, а мать, видно, до сих пор того соседа побаивается. В квартире тоже была полная жуть. Душно, все окна закрыты. Это при летней-то жаре. Диван разобран, белье на нем не свежее. На тумбочке стоял недопитый стакан с чем-то бурым и крошки от печенья. Окна мутные, не мыты с зимы. По углам комнаты катышки пыли. Меня охватило привычное раздражение. Ну не инвалид же она в самом деле. Да, у нее же шея плохо ворочается, а ноги и руки в полном порядке. Как можно жить в такой грязи? Уж на что я ленива, но окна во всей квартире мы с Нинкой вымыли еще к 1 мая. Правда, это Нинка меня заставила. У нее, как у медсестры, привычка к чистоте. Однако так мы далеко не уедем. Я пришла по делу, так что нужно сдерживать свои эмоции. «Чай будем пить?» Спросила я фальшиво веселым голосом и показала коробку с тортом. «Я знаю, ты такой любишь». «Ладно». Мать скрылась в ванной, а я потопала на кухню. Там тоже был полный кошмар. Пока мать была в ванной, я кое-как разобрала завалы посуды, громоздившиеся в раковине, протерла стол, достала из буфета чашки. Чашки были новые, хоть и простые совсем. Я полила цветок непонятного названия и происхождения, который тихо дожидался смерти на подоконнике, и заварила чай. Мать причесалась и сменила старый халат на другой, поновее и поярче. Что за манера днем таскаться по квартире в халате? Снова я отвернулась, чтобы мать не видела моего лица, а затем села за стол, налив нам с ней чаю. «Зачем пожаловала?» — спросила мать довольно спокойно. «Карту твою я не нашла, но, может, посмотрю еще. Да в таком безобразии, что творится у нее в квартире, вряд ли она что-то сможет найти. Смотри, я достала из сумочки лорнет и поднесла к глазам. Нашла у бабушки, когда стол разбирала. И тут же у меня в голове что-то негромко щелкнуло, и послышался голос матери. «Бабушка, ишь, как она ее называет ласково. А ведь до чего мерзкая старуха была. Сколько крови мне перепортила. Вечно ворчала, между нами с Дмитрием встревала. Все ей не то было. Все не так. А потом, когда ее сыночек такое устроил, какими только словами меня не обзывала. Как орала, с какой ненавистью смотрела. Да я боялась на кухню выйти. Думала, подсыплет яду в чай. Оттого и согласилась на первый попавшийся обмен. А можно было поискать еще. Может быть, двухкомнатную удалось бы выменить». «Это вряд ли», — не удержалась я. «То есть я говорю, что ходить с таким лорнетом неудобно». «Как Алиска на нее похожа иногда бывает», — думала между тем мать. «Вот сейчас голову повернула, посмотрела. Вылитая свекровь. И на Дмитрия, конечно, она похожа. Моего там ничего нету. Алиску маленькую свекровь любила, конечно, а меня всегда ненавидела. Потом, правда, когда совсем старая стала, звонила, сказала, что все мне простила, помириться пыталась. Старая сволочь. Внучку хотела увидеть. Да ни за что на свете». Меня так и подмывало высказать матери все, что накипело, но я сдержалась. «Понимаешь, — начала я ничего не помню, то есть не только то, что случилось в ту ночь, но вообще почти ничего про свое раннее детство, и отца совсем не помню». «Нечего тебе его помнить, — скипела мать. — Я вот всю жизнь пытаюсь его забыть, но вот это не дает». Она резко повернула голову и поморщилась. И тут же в голове у меня зазвучал ее голос. «За что? За что мне все это? Думала, начну новую жизнь с Артуром. Не будет ни свекрови, ни мужа с зануды. Алиску только бы с собой взяла. Хотя, Мы с Артуром про это не говорили, но, наверное, он не очень детей любил. Ай, да что об этом теперь думать? Как все мужики, не хотел он проблем. Узнал, что случилось, да и дал дёру. Вот и вся любовь. Ага, мысленно встрепенулась я. Вот и Артур появился. Я помню, ты искала какого-то Артура Семибратова. Звонила ему по телефону. Осторожно, начала я. Что? Мать удивилась. Кто тебе о нем сказал? Никто. Вдруг вспомнилось это имя. Не знаю такого. Мать пожала плечами, а в голове у меня отчетливо прозвучало. А может, Артур все врал, что увезет меня далеко к морю? Что у него там дом? Звонила ему из больницы, телефон не отвечал. Потом, когда вышла, поехала к нему на квартиру, а там другие съемщики живут и про Артура ничего не знают. Потом нашла у себя номер, который подсмотрела у него, когда он в душе был. Искала тогда хоть какие-то про него сведения. Думала, что он женат, оттого так и шифруется. Позвонила, там ответили, что такого вообще не знают. Но я-то помню, что Артур туда звонил. Еще какое-то слово называл непонятное. Ох, все они одинаковые. Уж на что мой муженек полным тюфяком был, а и то вон на что решился. Надо же, если бы чуть левее нож прошел, как доктор в больнице сказал, то и насмерть. Да что толку? Нафига такая жизнь-то? Живу вот, никому не нужна. Может, и зря все это тогда с Артуром. Так бы жили с Дмитрием. Скучно, зато квартира трехкомнатная. И что на него нашло, что он за нож схватился? Тихий был всегда, спокойный. Голоса никогда не повысит, не то что руку поднять. Когда мы со свекровью ругались, он прямо лицом темнел, до того плохо все это переносил. Хотя один только раз на меня рявкнул. Тут я уже не слышала голос матери, а увидела все как бы ее глазами. Утро обычного выходного дня. Она сидит на диване и читает какой-то глянцевый дамский журнал. Я играю внизу на ковре, отец подправляет карниз на окне. Вдруг он с грохотом бросает карниз и подбегает к матери и просит у нее журнал. Она не дает. Тогда он просто вырывает журнал у нее из рук и вперивается глазами в страницу, на которой фотография молодой, довольно красивой женщины, и написано, что это Ульяна Волкогонова, дочка владельца ресторана Андрея Волкогонова. Она попала в аварию со смертельным исходом. Ее машину нашли во овраге на 47-м километре Выборгского шоссе. «Как же так?» — бормочет отец. «Этого не может быть. А как же дача Крангауза? Ведь это было там. Там я сам видел». Тут мать, разозленная тем, что у нее отобрали журнал, вырывает его из рук отца и кричит, чтобы он лучше бы занялся карнизом, а не совал бы нос в бабские журналы. Отец не обращает внимания на ее крики. Он глубоко задумывается и бормочет: «Дача Крангауза, дача Крангауза. Мама, а у тебя есть координаты того психиатра, к которому ты меня в детстве водила?» — спрашиваю я после продолжительного молчания, в процессе которого мы пьем чай и едим торт. «Так 20 лет прошло, зачем тебе?» Она очнулась от воспоминаний, а я спрятала лорнет в сумку. Я задержалась с ответом, но мать, очевидно, сообразила, что лучше всего будет направить меня к кому-то другому, чтобы я там задавала вопросы, а не таскалась к ней. Она вышла в комнату и через 5 минут принесла мне помятый и порванный листок бумаги, где было написано: «Коврайский Вениамин Казимирович» и номер телефона. Обычного, не мобильного. Вы не поверите, но простились мы почти дружески. А пока я ехала обратно, в голове звучали те же слова: «Дача Крангауза». И у меня созрел план. Мне нужно съездить туда, на эту самую дачу Крангауза. Зачем? Я не могла объяснить даже себе самой. Просто я надеялась, что там, на месте, мне откроется хоть что-то. Почему мой тихий, спокойный отец так разволновался, когда узнал, что некая Ульяна Волкогонова погибла в автомобильной аварии на Выборгском шоссе. И причем тут дача Крангауза. Вот я и выясню там, на месте.